собственности, обнаженности в ее истинном бытии. Для людей, которые не могут читать в умах друг друга, слова лишь средство общения, но они никогда не видят, что думает другой. Только слова об этом. Но мы с отцом были здесь друг для друга, видели друг друга и наслаждались единством существования. На следующий день было новолуние. Когда я собиралась в храм, служанка оплакивала меня, как на похоронах, а маленький Богхар бросился передо мной на колени и, горько плача, воскликнул: «Моя дорогая царица, не забудь мою клятву! В любое время, в любом месте, когда ты будешь в опасности, я спасу тебя, даже если буду на другом конце земли. Я спасу тебя!» Я не поняла тогда его слов и скоро забыла о них. Отец встретил меня с грустным и серьезным выражением лица и передал Птахотепу. У входа в храм меня ободрил своим сияющим любящим взглядом Има. «Мое дорогое дитя, — сказал Птахотеп, — великий круг законов, в котором твоя судьба проявляет себя в мире времени и пространства, сегодня замыкается. Этот круг — твоя земная карьера, был уже определен, когда ты выпала из божественного единства в первый раз, как бумеранг в момент, когда его бросают, имеет в себе силы, определяющие род круга, который он опишет, высоту подъема и время полета до возврата в исходную точку. Твой теперешний характер и судьба построены теми же силами. То и другое — результат причины и следствия, поступков и опытов, переживаний через бесчисленные жизни, в которых я проявляю себя в течение веков и веков. Все эти действия и поступки кристаллизовались в твоей теперешней личности, в твоем характере. Твой характер определяет твою судьбу и, следовательно, твое будущее. Я излучает свои творческие силы сквозь сито характера в инкарнацию и через силы, созидающие картины в глубине души. Эти энергии создают сновидения. Эти последние проецируются наружу в материальный мир, где они проявляют себя как твоя личность и твоя судьба. Я, сущность, самость, излучает в каждого человека те же самые творческие силы. Столь разные сновидения и столь многочисленные люди и судьбы возникают из тех же самых творческих сил из-за разных влияний, которым подвергаются люди с тех пор, как они отпали от райского единства. Будут ли будущие проекции «я», которые еще не материализовались, но все же ожидают материализации в глубине души, в подсознании, становиться реальностями на материальном плане, или они просто останутся сновидениями, это зависит от того плана, с которым человек отождествляет свое сознание. Сон тоже реальность, только в нематериальный мир энергии, создающей картины, тогда как то, что происходит на Земле и что люди называют реальностью, только сон, проекция «я». Единственная разница в том, что это более низкая проекция, действующая на материальном плане и ставшая видимой в атмосфере Земли. Таким образом, судьба есть воплощенная проекция будущего, материализованный сон. Когда человек позволяет воле своего «я», воле Бога, управлять, тогда то, что происходит на материальном плане, в так называемой реальности, оказывается тем, чего он сам сознательно хочет. Следовательно, он также участвует в управлении своей судьбой. Поэтому «я» человека имеет силу брать свои сны, видения, мечтания, ожидающие в подсознании своей материализации, и превращать их в духовную энергию. Если же человек идентифицирует себя не со своим «я», а с низшими силами, со своим телом, и принимает эти силы, осознает их как свою собственную волю, тогда то, что случится, будет не его желанием, а желанием тела, хотя бы он и был убежден, что это его собственная воля. Тогда он теряет контроль над своей судьбой и полностью попадает во власть слепых сил рока. В этом случае сновидения и проекции, находящиеся в скрытом виде в подсознании, неизбежно превращаются в реальные события на земном плане. Во время инициации до того, как ты вновь пробудишься от своего физического сознания в божественное космическое